700 гуру. Высшее даяние в духе. Можно порадоваться за тех, кто может давать. Но чтобы давать, надо иметь. А чтобы иметь, надо сперва получить. Следовательно, первая забота о том, как получить дары духа, которые можно было бы раздавать людям. Всего легче их собрать, если не для себя собираются, но для тех, которые придут за получением и должны неизбежно прийти, ибо законы магнитного притяжения духа вне понимания человеческого, и получивший должен раздать.